Маград всегда мечтала о таком платье. В бездонной пропасти своей души бессонными ночами она частенько танцевала с принцами. Нет, не с застенчивыми, трудолюбивыми принцами вроде ланкарского принца Вернса, а с настоящими и с теми, у которых хрустально-голубые глаза и белые жемчужные зубы. И в эти моменты на ней были точь-в-точь такие платья. И сшиты они были на нее и для нее. Она рассматривала отделанные рюшами рукава, вышитый корсаж, тончайшие белые кружева. Это был какой-то совсем другой, далекий мир. Платье. А на ней сейчас были штаны, которые нянюшка Яг упорно обзывала магроджами. Зато они очень практичные. Будто практичность вообще что-то значит. Она еще долго смотрела на платье. А потом со слезами, текущими по лицу и меняющими цвет под вспышками ярких фейерверков, Маград взялась за нож и принялась резать платье на очень-очень маленькие кусочки. Голова старшего кучера мягко подскочила на бутербродах. Нянюшка Яг встала, правда, немного неуверенно. Будучи в душе женщиной доброй, она заботливо подсунула под голову храпящему на столе младшему лакею его парик, после чего вышла в ночь. У стены она заметила чей-то силуэт. «Маград, ты?» — прошипела нянюшка. «Нянюшка?» «Ну как, позаботилась о платье?» «А как там кучера?» «Значит, порядок», — заключила появившийся с теней матушка-ветровозка. «Осталась только карета». На цыпочках она просеменила к сараю, где стоял экипаж, и открыла дверь. Та громко заскрипела. «Тш-ш-ш!» — прошипела нянюшка. На полочке нашлись огарок свечи и спички. Маград, немного повозившись, зажгла свечу. Карета засверкала, как зеркальный шар. Зрелище было поистине невероятное. Экипаж был так пышно изукрашен, как будто кто-то взял самую обыкновенную карету, а потом вдруг сошел с ума и принялся напропалую лепить на нее украшения и золотую краску. Матушка-ветровозка задумчиво обошла карету. «Показуха», — наконец заключила она. «Эх, жаль такую красоту ломать», — с грустью в голосе промолвила нянюшка. Она засучила было рукава, но потом, чуток поразмыслив, заткнула подол юбки за подштанники. «Где-то здесь непременно должен быть молоток», — пробормотала она, оглядывая тянущиеся вдоль стены полки. «Не надо, будет слишком много шума», — прошипела Маград. «Погодите секундочку». Она вытащила из-за пояса презренную палочку, крепко стиснула ее и махнула в сторону кареты. По сараю будто промчался порыв ветра. «Чтоб мне лопнуть!» — восхитилась нянюшка Яг. «Мне бы это и в голову не пришло!» На полу лежала большая оранжевая тыква. «Пустяки!» — махнула рукой Маград, рискнув позволить себе чуточку горделивости. «Ха! Эта карета уже никуда не поедет!» — сказала нянюшка. «Слышь, а может, ты с лошадьми то же самое сотворишь?» — спросила матушка. Маград отрицательно покачала головой. «Думаю, это было бы слишком жестоко». «Верно, верно», — согласилась матушка. «Нет оправдания жестокости к бессловесным тварям».